Глава 9. «Вставай, негодная девчонка!» Элизабет пошевелилась, но продолжила крепко спать. «Я кому говорю? Вставай!» Призрак гневно орал на девушку, спящую у камина, но она настолько крепко спала, что и не слышала его. Он яростно пнул ее ногой, но в силу своей бестелесности его нога прошла сквозь нее, не причинив никакого вреда. Тогда призрак сконцентрировался, чтобы его действия возымели успех, но так как гнев его был слишком огромен, он так и не смог растормошить спящую. Первой проснулась Лори. Быстро оценив ситуацию, она засуетилась возле Элизабет, пытаясь разбудить, так как данная ситуация могла привести к нежелательным последствиям. Еще бы, прислуга, спящая на полу зала, это невиданная дерзость! Не прошло и нескольких секунд, как Лори удалось растолкать хозяйку. Сладко потянувшись, Лиз села на полу. Однако на нее тут же обрушился град упреков со стороны привидения. Девушка брезгливо поморщилась и уже хотела было ответить что-то гневное в адрес злополучного призрака, когда Лори поспешно остановила ее. «Ты уж молчи, пожалуйста. Еще не хватает, чтобы этот ошметок негативной субстанции окончательно разгневался на тебя и доложил обо всем Грегхэму. Извинись, иначе тебе придется несладко. С непокорными у них тут разговор короткий. Превратят тебя в камень, и будешь потом локти кусать. Да только ничего не выйдет». Элизабет тут же поняла правоту Лори и сделала очень испуганное и покорное лицо. «Ой, простите меня, пожалуйста», — послушалась совета Элизабет. «Я не хотела разгневать вас, многоуважаемый призрак. Мне так жаль, что вам пришлось сердиться из-за меня. Прощения мне нет за такую оплошность. Просто я так старалась угодить господину Грегхэму и как можно лучше убрать здесь, что очень устала и не заметила, как уснула». Призрак удивленно посмотрел на нее своими водянистыми глазами и смягчился. Видно, с ним никто и никогда так не общался, и уж тем более не просил у него прощения. Вначале он даже немного опешил, но быстро пришел в себя и гордо произнес. «То-то же. Ладно, считай, что я ничего не видел. Только теперь давай пошевеливайся и иди переодеваться. Все девушки уже готовятся к ночи танцев, а ты все прохлаждаешься». Элизабет поспешно вышла из зала, окинув его на прощание печальным взглядом. Как же ей хотелось остаться здесь навсегда! Этот зал очаровал ее уютом и теплом. Пройдя по длинной паутине коридоров, Элизабет наконец-то попала в комнату танцовщиц. Здесь, как и всегда перед выступлением, царила суета. Пытаясь быть незамеченной, Элизабет попыталась проскользнуть в ванную, но не тут-то было. «Ой, смотрите, девочки, наша заморашка явилась!» – засмеялась Линда. От былой доброты Линды не осталось и следа после того, как Маргарет осадила Мэри. Девушки дружно засмеялись, довольные выходкой подружки. «А где твоя блошистая крыса?» – не унималась Линда. «Или ты съела ее на обед?» «Как же ты глупа и жестока!» – холодно ответила Элизабет, гордо проходя мимо ехидной девушки. «Видно, мозг давно покинул твою голову, и теперь ты завидуешь моей так называемой крысе, что у нее хоть что-то есть в голове, в отличие от тебя». Не ожидая такого поворота событий, Линда даже заткнулась и захлопала ресницами, не зная, как себя сейчас вести. Мэри тихонько хихикнула. Берта сделала вид, что ничего не услышала, а Маргарет разразилась громким смехом. Линда аж побагровела от злости, но так как Элизабет уже заперлась в ванной, она набросилась на Маргарет. «Да как ты смеешь смеяться надо мной? Ты еще глупее меня, да еще по сравнению со мной просто уродина». «Кто уродина? Это я уродина?» – завопила Маргарет. «Ах ты негодяйка! А вот ты у меня сейчас ответишь за такие слова!» «А по-моему, вы одинаковые!» – засмеялась Мэри. «Ты лучше на себя посмотри!» – взревела Линда. «Девочки, не ссорьтесь, нам же сейчас уже идти надо», — вмешалась Анн. «А ты заткнись, если тебя никто не спрашивает», — вопила Линда. Сквозь шум воды из душа Элизабет не слишком отчетливо слышала все те прекрасные слова, которыми щедро подчивали девушки друг друга, еще больше распаляясь в гневе. Лори озорно подмигнула Элизабет. «Ох, ну и злые же они! Не удивлюсь, что к тому моменту, когда мы выйдем из ванной, то обнаружим в комнате несколько трупов. Они просто поубивают друг друга». «Такие уж они от природы», — пожала плечами Элизабет. «Наивно было бы предположить, что в стране зла можно встретить доброго человека». К тому моменту, как Элизабет закончила приводить себя в порядок, голоса возбужденных девушек несколько поутихли. Зато их растрепанный вид говорил о многом. Видно, словесной перебранкой дело не закончилось. Несколько помятый вид девушки пытались устранить по возможности быстро, так как опоздание к господину могло им дорого обойтись. «Ты выглядишь в 1000 раз лучше этих злобных девчонок», заметила Лори, гордо восседая на плече Элизабет. «Ты хоть спрячь свою крысу», сердито бросила Мэри. «Не всем доставляет удовольствие видеть ее». Конечно, такое обращение не могло не разбудить бунтарский дух Элизабет, да только Лори благоразумно скрылась в складках ее одежды, чтобы не стать причиной очередного скандала. Уже и вправду стоило поторопиться. Тем более за все промахи девушек неоднократно попадала только одной Элизабет, как будто она являлась единственной зачинщицей беспорядков. Это было очень досадно, и гнев буквально готов был выплеснуться из души девушки, затопив терпение, но она пыталась быть благоразумной, так как понимала, что в ее положении стоит вести себя более покладисто, иначе ей не миновать подземелья, в котором ей уже пришлось побывать. После того ей меньше всего на свете хотелось вновь попасть туда. Там было страшно и веяло смертью. Хотя иногда девушке сложно было определиться, что лучше – смерть или ее нынешнее положение. Давала ей силы терпеть все это лишь несбыточная мечта о том, что рано или поздно она должна была найти выход из положения и вернуться в Кровьбе, где ее ждали сестра и друзья. Девушки просто бежали по коридорам. Привидения уже сообщили, что званый обед начался, и великий повелитель начинает гневаться, почему не начинаются танцы. Музыканты уже и так, как могли, так и спасали положение, но гнев повелителя рос с каждой секундой. Запыхавшись, девушки ворвались в зал ожиданий и остановились, чтобы перевести дух. Немного отдышавшись, они поспешили в следующий, главный зал Наримета. Музыка звучала громко, и девушки, чтобы избежать недовольных взглядов и упреков, сразу же в дверях начали удивительный танец. Они, как стайки всполошенных птиц, кидались в разные стороны, а потом вновь собирались в стайку. А потом вновь изображали вольный полет и порхание с ветки на ветку. Столь необычный танец заставил повелителя заинтересованно вскинуть брови, наблюдая за столь динамичным и пластичным танцем. Ну что ж, не прошло и нескольких минут, как он довольно улыбнулся и умиротворенно расположился на мягких подушках. Он принял их опоздание как неотъемлемую часть представления. Гости пили вино и веселились. Молодые сыновья господина с женами восседали рядом с отцом и наслаждались весельем. Танцы иногда прерывались пением сирен или простым музицированием музыкантов. Хоть чаще всего в этом зале звучала музыка, образованная с помощью волшебства, но иногда Грегхэм желал усладить свой слух живым исполнением и приглашал музыкантов. Неоднократно за эту ночь Элизабет ловила на себе ухмыляющийся взгляд Грегхэма. Ее не отпускало ощущение, что он что-то замыслил нехорошее. От этого у нее мурашки пробегали по спине, так как она понимала, что ничего хорошего ей в этом случае ждать не придется. Гости и хозяева решили немного развлечься в танцах, и вот они уже кружились под гармоничные аккорды. Элизабет с горечью смотрела, как Джек нежно держит за талию свою супругу и, улыбаясь, что-то шепчет ей на ухо. Со звуками последних аккордов шаль, кокетливо наброшенная на плечи Джуди, соскользнула и, закружившись, мягко скользнула на пол, в некотором отдалении от своей хозяйки. Джек тут же направился к шали, чтобы поднять, но громкий голос отца остановил его. «Постой, Джек, я решил сделать подарок своей очаровательной невестке и дарю ей рабыню-прислужницу, так что отныне она будет следить за тем, чтобы твоя прелестная супруга была всем довольна и будет выполнять все ее прихоти». Джек остановился, не понимая, почему он сам не может поднять шаль своей жены. Грегхэм встал и подошел к девушкам-танцовщицам, стоящим в это время у стены зала. «Вот ты», — он указал на Элизабет, — «теперь полностью принадлежишь Джуди и будешь выполнять все ее приказы. Если же ты ослушаешься ее, или она будет недовольна твоей работой, то ты будешь жестоко наказана. А теперь иди, подними шаль своей госпожи». Джуди аж взвизгнула от счастья, что теперь сможет в волю поиздеваться над Элизабет. Однако самой Элизабет было не в радость такое решение Грэгхэма. Она стояла, как пораженная молнией, и не могла даже пошевелиться. Мало того, так она и вовсе чуть не лишилась чувств от такого унижения. Уж лучше бы ее отправили в темницу, чем теперь она будет вынуждена прислуживать той, которую ненавидела всей душой, и терпеть унижение от того человека, кого любила всем сердцем. «Ты что, оглохла?» — вывел ее из оцепенения гневный голос Джека. «Ты что, не слышишь, что повелел тебе мой отец? Выполняй его приказ, девка!» В зале раздались смех и говор. Всем не терпелось одобрить решение господина. Насмешливые взгляды устремились на Элизабет. От такого обращения ноги Лиз стали просто ватными, и она чуть было не упала на пол. Однако резкая боль в пальце заставила ее встрепенуться. Лори в очередной раз проверила прочность своих зубов на хозяйке, чтобы хоть как-то привести ее в чувство. Девушка, потупив взор, прошла к злополучному куску материи под гнусное хихиканье товарок, подняла его и, подойдя к Джуди, протянула ей шаль. — Ты что, сдурела? — вздернула нос ее хозяйка. — Сейчас же поклонись, поцелуй мне руку и набрось на мои плечи шаль. Элизабет просто замерла. Впрочем, замерла не только она. Весь зал, затаив дыхание, с нетерпением ждал продолжения этого представления. «Ну?» — окликнул ее Джек. «Чего ждешь?» Глотая слезы, Элизабет поклонилась Джуди, коснулась дрожащими губами ее руки и накинула шаль на плечи своей хозяйки. В этот миг ей показалось, что весь тронный зал смеялся, хоть это было не так. Она готова была умереть от обиды, однако что-то ей подсказывало, что не стоит показывать свою слабость. Она еще раз поклонилась и попыталась отойти, но голос Джуди остановил ее. «Ты будешь сидеть у моих ног и ждать моих приказов. Теперь ты моя вещь!» Взгляды двух девушек скрестились, и эта дуэль была проиграна, Элизабет.